Лидия Чарская. В сказке голубой феи. Вступление. Солнце, весна, зелень кругом. Хорошо, ах, хорошо. О чем шепчет речка? Не знаю. О чем ворчит лес? Не знаю. О чем перешептываются мотыльки и кузнечики? Тоже не знаю. А только хорошо. Так хорошо. Точно снова мне 3 года. И старая няня плетет мне венок из полевой ромашки. Хочется подружиться и с солнцем, и с речкой, и с ворчуном лесом, который шумит и шумит про что-то. А зачем шумит и про что шумит? Никто не поймет и понять не может. Чу! Что это? Не то птичка шарахнулась из кустов и меня крылом задела, не то мотылек вспорхнул на плечо, смотрит, смеется. Нет, не птичка, не мотылек это, а веселая крошечная голубая девочка. У нее серебристые крылышки за спиною и кудри легкие, как пух. Я знаю ее. Это фея голубого воздуха и весеннего неба, фея золотого солнца и майского праздника. «Здравствуй, голубая фея! Зачем ты прилетела ко мне?» Она смеется. Она всегда смеется, голубая, радостная, беспечная. «Я прилетела, — говорит она, — передать тебе то, про что шумит лес и ракочет речка, про что поет соловей и весна, рассказать о том, как живут, радуются и страдают маленькие королевы, как веселятся крошечные феи, и про суровых и кротких королей, про добрых волшебников, про бедных и несчастных людей и еще про многое-многое другое расскажу тебе сказки. А ты, большая, передашь эти сказки маленьким людям. Знаю я сказки. Много старых сказок, которые няня еще в детстве рассказывала мне у камина. Говорю я фее. А фея смеется, журчит, поет ее серебристый голосок. Странная ты, смеется фея. Ты знаешь сказки людские. А я тебе расскажу те, что выдумали старый лес и шаловливая речка, и золотое солнце прислало к нам сюда с весенними лучами, и те, которые принес орел на своих крыльях, медведь прорычал в берлоге, и те, что прозвенели серебряными голосами такие же маленькие феи, как я. Слушай, слушай! Зажурчала, залепетала, зазвенела фея. И я узнала от нее все-все. Знаю теперь о том, что нашептывает лес, о чем лепечет речка, про что шумит ветер, что посылает солнце в золотых лучах, как страдают люди, как веселятся феи, как живут короли и королевны. Знаю сказки, переданные мне голубой феей. Их было много-много, но всех не запомнить. Что запомнила, расскажу. Что позабыла, повторит в другой раз голубая фея. Не в защите.